Глава 23. В течение полутора недель после возвращения домой Пандора не раз ловила себя на мысли, что в больнице ей подменили мужа. Он стал в высшей степени внимательным, сам ухаживал за ней, включая самые интимные нужды, и делал абсолютно все, что было в пределах человеческих возможностей, дабы обеспечить ей полный комфорт. Менял повязку на ране, обтирал губкой ее тело, читал вслух, долго, с короткими перерывами, массировал ступни и голени, чтобы улучшить кровообращение. Настояв, что сам будет кормить ее, терпеливо поил с ложечки бульоном, фруктовым соком или угощал кусочками блан-манже. Неожиданно то, что раньше казалось противным, мягкость, белый цвет, отсутствие текстуры, превратилось в главное достоинство и стало для нее открытием. И хотя Пандора сама могла прекрасно есть, Габриэль отказывался отдавать ей ложку. Ей потребовалось 2 дня, чтобы вырвать ложку у него из рук. Однако такие мелочи заботили ее в последнюю очередь. Габриэль еще недавно был самым харизматичным мужчиной в мире, но теперь куда подевался его бесшабашный юмор, дерзость, игривость? Он перестал флиртовать с ней, подтрунивать и шутить. Бесконечный стоицизм стал порядком ей надоедать. Пандора понимала, что его напряженность продиктована беспокойством о ее здоровье. Но ей страшно не хватало прежнего Габриэля, не хватало особой энергии любви и юмора, которая связывала их невидимыми нитями. И теперь, когда ей стало намного лучше, из-за железного контроля, который распространялся на каждое ее движение, она начала ощущать себя в осаде, в ловушке, если сказать точнее. Когда Пандора пожаловалась Гаррет Гибсон, которая наносила ей визиты ежедневно, доктор удивила ее, приняв сторону Габриэля. «Ваш муж пережил огромный ментальный и эмоциональный шок», — объяснила Гаррет. «В известном смысле он тоже был ранен, и ему требуется время, чтобы прийти в себя. Иногда невидимые раны могут оказаться не менее тяжелыми, чем телесные». «Но он станет вновь таким же, каким был раньше?» — с надеждой спросила Пандора. «Полагаю, да, в значительной степени. Однако ему стало понятно, насколько хрупкой может быть жизнь. Смертельные болезни обычно меняют наше представление о некоторых вещах». «А блан-манже?» — Гаррет улыбнулась. «О времени». Сдаваясь, Пандора вздохнула. «Я пытаюсь быть с ним терпеливой, но он стал осторожным сверх всякой меры. Не позволяет мне читать приключенческие романы, дабы у меня не повысилось давление. Всех домашних заставил ходить на цыпочках и говорить шепотом. Меня, мол, беспокоит шум. Каждый раз, когда кто-то приходит с визитом, он слоняется поблизости и постоянно смотрит на часы, чтобы гости меня не утомили. Даже перестал целоваться со мной как следует. Только клюнет иной раз в щеку, как какую-нибудь троюродную тетушку». «Может, он и переусердствовал немного», — согласилась Гаррет. «Прошло 2 недели. Вам стало лучше. В обезболивающих нет нужды. Вернулся аппетит. Думаю, вам не повредит физическая активность. В разумных пределах, конечно. Слишком долгая неподвижность может грозить мышечной и костной дистрофией». В дверь спальни постучали. «Входите», — позвала Пандора, и в комнату вошел Габриэль. «Добрый день, доктор Гибсон». Его взгляд остановился на Пандоре. «Как она?» «Быстро поправляется», — с тихим удовлетворением ответила Гаррет. «Никаких признаков аневризмы, гематомы, отечности или температуры». «Когда я смогу выходить на прогулку?» — спросила Пандора. «Начните с завтрашнего дня. Думаю, легкий променад пойдет только на пользу. На первых порах не перегружайте себя, навестите сестер или загляните в чайную Куинтерборну». Выражение лица Габриэля не предвещало ничего доброго. «Вы предлагаете моей супруге выйти из дому и в грязных общественных местах подвергнуться воздействию микробов, бактерий, разных паразитов, навоза на улице? Ради бога!» — запротестовала Пандора. «Я же не собираюсь бегать в припрыжку или кувыркаться на тротуаре». «Что с ее раной?» — требовательно спросил Габриэль. «Рана затянулась», — ответствовала Гаррет. «Милорд, хотя ваша осторожность вполне понятна, Пандора не может оставаться в стерильных условиях вечно». «Мне кажется», — начала Пандора, однако муж не обратил на нее никакого внимания. «Что, если она упадет? Что, если в нее кто-нибудь врежется? А как быть тем мерзавцем, который приказал напасть на нее?» «Да, миссис О'Кейре в тюрьме, но это не означает, что Пандора в безопасности. Он пришлет кого-нибудь еще». «Мне это не пришло в голову», — призналась Гаррет. «Я, конечно, не вправе рассуждать об убийцах-заговорщиках». «Рядом со мной будет дракон», — заметила Пандора. «Он меня защитит». Когда Габриэль, не сказав ни слова, посмотрел на нее с каменным выражением лица, она постаралась объяснить как можно рассудительнее. «Я больше не могу сидеть в четырех стенах. А еще очень сильно отстала от моего производственного плана. Если я смогу выходить из дому...» «И я уже предупредил у Интерборна, что игра не выйдет к Рождеству», — отрезал Габриэль, подошел и встал у изножья ее кровати. «Напишешь новый производственный план. Потом, когда тебе позволит здоровье». Пандора в изумлении уставилась на супруга. Его контроль распространился на ее бизнес. Он собирается сам определять, когда и сколько она сможет работать. А ей надлежит и спрашивать его разрешение по любому поводу. И это все под видом заботы о ее здоровье. Она почувствовала, что сейчас взорвется. «Ты не имел права так поступить!» — закричала Пандора. «И не имел права принимать такое решение!» «Имел, потому что на кону твое здоровье. Доктор Гибсон предписала мне ненадолго выходить из дому». «Когда ты в первый раз это сделала, то попала в лапы группы радикальных политических террористов. Это может случиться с любым!» Он был неумолим. «Но случилось именно с тобой. Ты видишь в этом мою вину?» Не веря себе, она смотрела на незнакомца с холодными глазами, который с немыслимой скоростью из мужа превращался во врага. «Нет, я говорю...» «О, дьявол! Пандора, успокойся!» Она задыхалась. От гнева глаза заволокла красная пелена. «Как я могу успокоиться, когда ты нарушил данное мне обещание? Именно этого я и боялась. Именно поэтому говорила, что не хочу замуж». Голос у него изменился. Он заговорил тихо и озабоченно. «Пандора, сделай глубокий вдох. Пожалуйста, ты доведешь себя до истерики». Он тихо выругался и повернулся к Гаррет. «Можете ей дать что-нибудь?» «Нет!» — завопила Пандора. «Он не успокоится, пока я, напичканная снотворным, не окажусь в мезонине, прикованная к полу». Врач смотрела на них задумчиво, переводя взгляд жены на мужа, словно наблюдая за игрой в теннис на лужайке. Потом подошла к кровати, достала из своего саквояжа блокнот и карандаш. Деловито выписала рецепт и протянула его Пандоре. Вся кипя, та просмотрела написанное. «Взять одного переутомленного мужа и насильно уложить в постель. Использовать множество объятий и поцелуев до тех пор, пока симптомы не исчезнут. Повторять при необходимости». «Вы «Это серьезно?» Пандора подняла глаза на невозмутимую Гарет Гибсон. «Полагаю, вы будете действовать в соответствии с предписанием». Пандора насупилась. «Я бы предпочла клизму». Доктор повернулась к двери, но Пандора успела заметить улыбку на ее губах. «Зайду завтра, как обычно». Муж и жена хранили молчание, пока Гарет Гибсон не вышла из комнаты и не закрыла за собой дверь. «Дай рецепт», — приказал Габриэль. «Я отправлю дракона к аптекарю». «Я сама поговорю с ним», — ответила Пандора сквозь стиснутые зубы. «Прекрасно». Он отошел к тумбочке и начал наводить порядок среди многочисленных предметов — книг, писем, карандашей, чистых листов бумаги, игральных карт. Тут еще был маленький звонок для вызова. Пандора искоса взглянула на мужа и заметила тени у него под глазами, проявившиеся морщины, напряженно сжатый рот. Продолжая заниматься наведением порядка на тумбочке, Габриэль выглядел мрачным и усталым. До нее вдруг дошло, что помимо постоянной тревоги за нее двухнедельное воздержание не добавило ничего хорошего его характеру. Она вспомнила про короткие сухие поцелуи, которые теперь доставались ей. Как было бы чудесно, если бы он обнял ее и поцеловал так, как целовал раньше, когда любил. Любовь. Можно ли возродить это чувство? Но ведь кто-то должен начать. Наблюдая, как Габриэль сортирует ложечки для лекарств, она решила взять быка за рога. «Ты наверняка знаешь, — прямо сказала она, — что я люблю тебя. Я так крепко тебя люблю, что не обращаю внимания на твой характер, на твое предубеждение против некоторых корнеплодов или на твое странное желание кормить меня с ложечки. Я не собираюсь подчиняться тебе, но вот любить собираюсь». Такая декларация не стала образцом риторики, но именно это ему нужно было услышать. Ложечки звякнули, упав на тумбочку, а в следующий миг он уже сидел на постели и крепко прижимал ее к груди. «Пандора!» — хрипло произнес он. Было слышно, как бьется его сердце. «Я люблю тебя так, что это становится непереносимым. Ты все для меня. Ты причина, почему земля крутится и почему за ночью следует утро, почему появился первоцвет и зачем придумали поцелуи? Для тебя бьется мое сердце. И помоги, Господь, я не настолько силен, чтобы выжить без тебя. Ты мне нужна, очень нужна». Она заглянула ему в глаза. Наконец, перед ней был ее муж, которого она знала. Ощущение от его сильной груди, которой она прижималась, заставило заныть вершины сосков. В восторге Пандора откинула голову назад, а он провел губами вдоль нежной линии ее шеи. Потом повторил то же движение языком, попутно легко покусывая ее. Она задрожала от наслаждения. Тяжело дыша, Габриэль поднял голову. Он продолжал держать ее в объятиях, теперь ласково покачивая. Она ощутила в нем внутреннюю борьбу между безумным желанием и страстным стремлением сдержать себя. Когда Габриэль решил положить ее на подушке и отодвинуться, Пандора лишь крепче обняла его. «Иди ко мне, в постель». Было слышно, как он сглотнул от волнения. «Нет, не могу. Иначе я от тебя не отстану и не сумею остановиться». «Доктор сказала, что уже можно. Я боюсь сделать тебе больно». «Габриэль», — заговорила она серьезно, «если ты сейчас же не займешься со мной любовью, я выскочу на лестницу и буду носиться вверх-вниз, распевая во всю мочь «Сели, Сели» на аллее». Он прищурился. «Только попробуй, и я привяжу тебя к кровати». Пандора засмеялась и ущипнула его за подбородок. «Да, давай сделаем это». Застонав, он начал отодвигаться, но в этот момент ей удалось засунуть руку ему в брюки. Они схватились, начали бороться, но это была нечестная борьба, потому что он боялся навредить ей и к тому же был дико возбужден, что мешало ему мыслить ясно. «Ты будешь осторожен», — уговаривала Пандора, расстегивая на нем брюки. «Ты все сделаешь как надо, а я буду тихо лежать, и ничего ужасного не случится. Ты понимаешь, что это самый лучший способ удержать меня в постели?» Выругавшись, Габриэль отчаянно попытался овладеть собой, но она почувствовала, как в нем поднимается внутренний жар, как слабеет его сопротивление. Пандора спустилась ниже на постели, ее руки скользнули вдоль его тела. Он задохнулся. Потом, издав какой-то первобытный звук, схватился за ворот ее ночной сорочки и, рванув на груди, склонился над ней. Нашел губами сосок и втянул в рот, лаская языком, описывая круги. Как во сне, она подняла руки и погрузила в его роскошные волосы, пропуская золото и янтарь сквозь пальцы. Он перешел на другую грудь, ритмично лаская, а руки тем временем лихорадочно блуждали по всему ее телу. О, он был прекрасен! Его прикосновения были столь чувственными, что ее охватила дрожь. Он положил руки ей между бедрами, пальцы скользнули вниз, между складками, и завели свою игру так медленно, так неторопливо, что Пандора застонала и выгнулась всем телом. Но эта ласка закончилась. И тогда Габриэль подхватил ее под ягодицы и подвинул вверх, удерживая как чашу, и одновременно его губы нашли то, что искали, и сменили пальцы. Она всхлипывала, извивалась, пока он щедро одаривал ее шелком, бархатом, текучим огнем и мягким царапаньем щетины. Мышцы ее бедер сжимались, потом беспомощно расслаблялись. Все тело напрягалось, готовое отдаться главному ощущению, а пламя танцевало у нее внизу живота. Она почувствовала, как кончик его языка коснулся мучительно чувствительного бугорка у нее между складками, пощекотал, полоскал, вонзился в нее, принося наслаждение, подводя кульминации. Бывало так, что он держал ее в таком состоянии очень долго, продолжая мучительную ласку, только чтобы поддерживать в ней возбуждение. И все время откладывал момент освобождения, пока, наконец, она не начинала просить пощады. Но в этот раз, к огромному облегчению Пандоры, он не заставил ее ждать. Она забилась в экстазе, когда Габриэль, поддерживая под ягодицы, еще теснее прижал ее к своему рту. Потом она лежала, расслабленная, довольная, и тихо мурлыкала, когда его тело накрыло ее. Габриэль вошел в нее медленно. Его вторжение было изумительно сильным и полным. Он навис над ней, опираясь на локти, и больше не двигался. Его затуманенные страстью глаза смотрели на нее. Потому каким тугим, каким тяжелым было его тело, Пандора поняла, что он готов разрядиться. Но Габриэль оставался неподвижен, затаив дыхание, отмечал, как ее внутренние мышцы смыкаются вокруг него. «Повтори еще раз», — наконец шепотом попросил он, и его глаза сверкнули на покрасневшем лице. «Я тебя люблю», — сказала она, притянув его голову к себе. И ощутила, как он содрогнулся, освобождаясь и выплескиваясь в нее. Этот поток то откатывал назад, то мчался вперед волна за волной. Хотя тема ее бизнеса в эту ночь больше не возникала, Пандора понимала, что Габриэль не будет стоять у нее на дороге, когда она, наконец, решит вернуться к работе. Ему могли не нравиться ее дела на стороне. Он мог во всеуслышании выражать свое неодобрение по этому поводу, но постепенно до него дойдет, что чем больше он предоставит ей свободы, тем ближе они станут. Оба хорошо понимали, она много значит для него, и он не станет рисковать потерей ее любви, но она никогда не воспользуется его любовью, как кнутом, занесенным у него над головой. Брак для них превратится в партнерство. Это как он учил ее танцевать вальс. Не идеально, не особенно грациозно, но непременно подстраиваясь друг под друга. В эту ночь Габриэль спал в ее постели, а когда утром проснулся, был еще больше похож на себя обычного. Он прижимался к ее спине, ее ноги лежали поверх его ног, его рука свободно лежала у нее на талии. От удовольствия Пандора потянулась, потом дотронулась рукой до заросшего подбородка мужа и почувствовала, как он целует ее пальцы. «Как себя чувствуешь?» — прозвучал его сонный голос. «Вполне нормально». Ее рука скользнула вниз между их телами и наткнулась на твердый фалос, такой гладкий, такой горячий и бархатистый у нее в ладони. «Но чтобы быть уверенной, ты должен померить мне температуру». Хмыкнув, он убрал ее руку, потом перекатился на край кровати. «Не начинай, лиса. У нас сегодня много дел». «О, вот и прекрасно!» Пандора смотрела, как он облачается в жаккардовый халат. «Я буду чрезвычайно занята. Во-первых, съем тост, потом какое-то время буду смотреть в стену. После этого просто для разнообразия лягу на подушки и уставлюсь в потолок. Что скажешь насчет того, чтобы принять визитера?» «Это кто?» «Мистер Рэнсом, детектив. Он хотел задать тебе кое-какие вопросы сразу, как ты вернулась из клиники, но я попросил его подождать, когда тебе станет лучше». «О!» Пандорой овладели смешанные чувства. Она понимала, что детектив начнет спрашивать ее о посещении типографии, а также о том вечере, когда она получила удар ножом, а ей совсем не хотелось вспоминать те события. В то же время, если она сможет помочь в расследовании и к тому же гарантировать себе защиту, это имело смысл. Кроме того, надо ведь было чем-то заняться. «Скажи ему, пусть приходит, когда ему удобно. Мое расписание на день весьма гибкое, не то что утренний прием бланманже, который ни в коем случае невозможно прервать».